В первом случае Сталин звонил в 25-м году, об этом при мне потом вспоминали много позже, и просил Ларина выступить против Бухарина на 14-й партконференции по поводу его лозунга «Обогащайтесь». При личном разговоре отец высказал Николаю Ивановичу мнение, что формулировка «обогащайтесь» неудачная. Лучше бы выразиться «богатейте», ибо «обогащайтесь» — терминология буржуазная. Насколько мне помнится, Николай Иванович согласился с этим. Заслуживает внимания сам факт обращения Сталина к Ларину перед 14-м съездом РКПБ, собравшимся вскоре после конференции, происходившей в совместной борьбе Сталина и Бухарина с новой оппозицией. Между тем сам Сталин в выступлении на съезде расценил этот лозунг как малозначительную ошибку. «Я знаю, — сказал он, — ошибки некоторых товарищей, например, в октябре 1917 года, имея в виду Каменева и Зиновьева, в сравнении с которыми ошибка товарища Бухарина не стоит даже внимания». В таком случае какова же цель сталинской просьбы? Не сомневаюсь, что, выступая совместно с Бухариным против Зиновьева и Каменева, Сталин одновременно закладывал фундамент для политического уничтожения Бухарина. Другой телефонный звонок Сталина отцу последовал месяца за 3-4 до его смерти. «Товарищ Ларин, — сказал Сталин, — в ближайшее время вы будете избраны действительным членом Академии наук СССР». Так избирали. Отец рассказал об этом звонке Николаю Ивановичу, тот заметил. Для Сталина избрание в Академию наук СССР образованных большевиков-марксистов – это водворение их на историческую свалку, то есть политическая смерть. Ларина вывели из ЦИКа и в ЦИКа, где главным образом он работал, и он фактически оказался неудел вскоре после того, как в декабре 1929 года на конференции аграрников-марксистов он обменялся со Сталиным не только шапками, но и полемическими речами, осмелился высказать мнение, что колхозы не являются предприятиями последовательно социалистического типа, поскольку в основе их лежит не государственная собственность, а обобществленная, но частная, и что таковыми, то есть предприятиями последовательно социалистического типа, являются совхозы. Отец до последней минуты был в полном сознании, и мать сказала ему о звонке Сталина. Все присутствующие были крайне удивлены. Ни по своему характеру, ни по состоянию здоровья для должности наркомзема отец не подходил, да и не было между Сталиным и Лариным такой близости, которая позволяла бы думать, что Сталин навестит больного Ларина. Но больше всех поражен был Владимир Павлович Милютин, так как видел Сталина на днях и сообщил ему, что Ларин очень плох, похоже, что умирает. «Неужто забыл?» — произнес Милютин и в недоумении пожал плечами. Вскоре явился Поскребышев, с ним вместе будущие врачи-отравители, осужденные впоследствии вместе с Бухариным, кремлевский доктор Левин и известный кардиолог профессор Плетнев. Оба сочли положение отца безнадежным и быстро ушли. Поскребышев почему-то остался и вместе с матерью был возле отца до самой его кончины. Я же сидел у открытой двери, ведущей из кабинета отца в спальню, видела его отражение в зеркале, но подойти от волнения не решалась, пока отец сам не позвал меня. При мне он попросил мать передать Сталину через Поскребышева папку с его очередным экономическим проектом. Что она сделала? Затем обратился ко мне. Вопрос умирающего отца меня поразил и озадачил. «Николай Иванович, ты все еще любишь?» — спросил он, зная, что с марта 31-го года мы не виделись. Я была смущена тем, что должна была дать ответ присутствии Поскребышева, и взволнована, потому что мне хотелось, чтобы мой ответ удовлетворил предсмертное желание отца, которого я не знала. Но солгать я не могла и ответила утвердительно, не исключая, что отец огорчится и скажет, надо забыть его. однако глухим, еле слышным.